Глава 37. Камал. Кабинет пропитан напряжением, будто воздух стал вязким, давящим, как туман перед бурей. Я сижу за массивным столом, холодно наблюдая за Викой, которая словно маленький зверек, загнанный в угол. Она дрожит, но пытается казаться сильной. На самом деле нет, я вижу ее насквозь. Рядом со мной стоит Аврора. Ее молчание, как стальной канат, удерживает хрупкий баланс в комнате. Но я чувствую ее, сильную, напряженную. Ее взгляд не отрывается от Вики, и в нем нет страха, только ожидание. Итак, Вика, начинаю я жестко и хлестко, как удар плетью. Расскажи, почему ты решила продать свою душу моему врагу? Ее глаза вспыхивают злостью. Она вскидывает голову, как будто это поможет ей скрыть слабость. Я просто хотела видеть своего сына, Камал. Выкрикивает она, а голос ломается, выдавая ее страх. Это так сложно понять? Нет, не сложно. Наклоняясь вперед, словно зверь, готовый к прыжку. Сложно понять, почему для этого ты пошла к Муромскому. Ты знаешь, кто он. Ты знала, чем это закончится. Он обещал защиту. От кого? Прищуриваюсь я. Я тебе не угрожал. Она отводит взгляд, сжимает руки в замок, ее губы дрожат. «Ты бы меня не послушал», — шепчет Вика едва слышно. «Не послушал?» — повторяю я, с трудом сдерживая гнев. «Ты даже не попробовала. Ты пришла к моему врагу, Вика, человеку, который угрожает моей семье. Ты отдала ему ключ к разрушению всего, что я построил. Ты предала не только меня, но и своего сына, который так тебе нужен». «Я не предавала!» — кричит она, срываясь на слезы. «Ты никогда не понимал меня, Камал. Ты хотел контролировать все, а я просто хотела свободы». «Свободы?» Мои глаза сужаются, и я чувствую, как гнев сжимает меня, как железный капкан. «Ты получила свободу, я дал ее тебе. Ты ушла на своих условиях, но вернулась, чтобы разрушить то, что я защищаю. Для чего?» Ее губы трясутся, слезы бегут по щекам. Но в ее взгляде я вижу ненависть, настоящую. «Потому что ты разрушил мою жизнь, Камал», — шипит она, ее голос полон яда. «Ты забрал у меня все, Айдара, мое будущее. Ты думаешь, я могла просто смириться?» «Смириться?» — усмехаюсь, поднимаясь и подходя к сейфу. «Ты говоришь о смирении, когда сама бросила своего сына ради... чего? Любви к Муромскому?» «Возможности быть его игрушкой? И как оно?» Ее лицо искажается, словно я вонзил нож в ее сердце. Я вытаскиваю из сейфа документы и бросаю их перед ней на стол. «Вот твоя правда, Вика!» Говорю холодно. «Развод. Отказ от родительских прав. Ты подписала это. Ты выбрала свою дорогу и теперь пытаешься вернуться?» «Нет, Вика. Ты не мать. У тебя больше нет сына. И мужа тоже». Она хватает бумаги, ее руки трясутся. Она просматривает их, надеясь найти лазейку, но ее лицо только темнеет. Затем она бросает документы на пол. Еще и Петра бросила на амбразуру. Хмыкаю я и качаю головой. Он был отличным охранником, исполнительным, но попал под каток опасной любви. «Что ты с ним сделал?» Глаза Виктории округляются. «Это не я, а ты», — спокойно отвечаю я. Уверен, что она понимает все правильно. Петра больше нет, так же, как и Муромского. Все, кто пытался причинить вред моей семье, преданы праху на мусорной свалке. «Ты чудовище, Камал!» — кричит Вика, ее голос разрывает напряжение в комнате. «Ты всегда был чудовищем. Думаешь, что защищаешь свою семью? Нет, ты просто деспот, который думает, что любовь можно купить». «Любовь?» — повторяю я, поднимая голову. «Ты не знаешь, что это. Любовь — это не продавать своих близких. Любовь — это жертвовать собой ради них. И ты не имеешь права произносить это слово». «Ты уничтожил все!» — кричит она, швыряя бумаги на пол. «Ты превратил мою жизнь в ад! Ты думаешь, ты хороший отец? Ты не даешь сыну видеться с матерью!» «Мать!» — усмехаюсь, чувствуя, как во мне закипает ярость. «Ты бросила его, Вика, ради своей свободы, ради своей похоти. Ради Муромского. И теперь смеешь говорить о материнстве? Ты серьезно? Ее лицо заливается яростью. Она делает несколько шагов назад, но не уходит. Она поворачивается к Авроре. Ее глаза горят ненавистью. «А ты думаешь, он любит тебя?» Бросает она, ее голос пропитан ядом. «Думаешь, ты особенная?» «Я тоже так думала, пока не поняла, что он любит только себя». Аврора делает шаг вперед. Ее лицо остается спокойным, но в глазах пылает огонь. «Я не похожа на тебя», — отвечает она тихо, но твердо. «Я не буду прятаться за чужими спинами и не предам его, как ты». Вика молчит. Она смотрит на Аврору так, будто хочет ее ударить, но потом резко отворачивается. Ее плечи подрагивают, когда она идет к двери. «Ты еще пожалеешь, Камал», — шипит она, обернувшись на пороге. «Вы оба пожалеете. Если ты еще раз приблизишься к моей семье, это будет твоей последней ошибкой», — говорю ледяным тоном. Дверь хлопает, и ее шаги гулко отдаются в коридоре. Тишина заполняет кабинет, но ее тяжесть все еще висит в воздухе. Аврора подходит ко мне. Ее рука касается моего плеча. Тепло пробивает мою броню, и я, наконец, позволяю себе выдохнуть. «Ты не слишком жесток?» — тихо спрашивает она, мягко, но с нотками беспокойства. Я уже однажды ее пожалел. Отвечаю, глядя ей прямо в глаза. Она уничтожила мое доверие. Больше я не могу позволить себе такую слабость. Аврора молчит, но ее взгляд говорит больше, чем слова. Она понимает. Ее пальцы чуть крепче сжимают мое плечо. «Ты сделал то, что должен был», — говорит она, и ее голос звучит как поддержка. «Теперь давай подумаем, как будем дальше жить». Я улыбаюсь. Впервые за долгое время чувствую, что все действительно под контролем, потому что она здесь, потому что она со мной.